Мы с Никой на пару с улыбкой кивнули. Вода в море уже остыла, а мы не моржи, чтобы купаться, поэтому просто погулять по берегу и подышать морским воздухом будет уже хорошо. Мы сели в машину и спустя несколько минут были возле кафе. «Ну что, добро пожаловать в мое обновленное кафе», с улыбкой произнесла Адель, открывая перед нами дверь. «Там стало действительно лучше. Новые столики и стулья, новая кофемашина и холодильник для выпечки. В лаунж-зоне стояла приставка и новое освещение. Когда ты успела сделать ремонт?» «Закончила на днях. После того, как тот рэкет прекратился, стали появляться свободные деньги, вот я и занялась развитием». Адель принялась делать кофе. «Ден, будешь что-либо из выпечки?» «Все привезли утром». Я посмотрел на холодильник. Действительно, даже ассортимент поменялся, все выглядело очень аппетитно. «Давай чизкик». Адель кивнула и продолжила делать мне кофе, после чего наполнила два непрозрачных стакана кровью для себя и Ники и все вместе подала на стол. «И как вам в этом другом мире?» «Сложно сказать, как в фильме про средневековье вперемешку с фэнтези, пока что непривычно». Адель смотрела с детским восторгом, внимательно слушая меня. «Есть свои минусы, конечно, и отсутствие комфорта, дело непривычное. И с питанием там проблемы, если, конечно, ты не будешь ловить людей», вмешалась Ника. «Мне нужно будет посетить Кауп», сказал я, глядя на Адель. «Если нужно, значит, посетим. Надо только посмотреть расписание, когда там будут ближайшие мероприятия». Я достал телефон и зашел в интернет. «Ближайшие мероприятия послезавтра». Я сразу купил 3 билета, делая последний глоток кофе. «Ну что, едем?» «Да, куда именно?» «Я думаю, на Куршскую косу. Сейчас хоть и сентябрь, но в прибрежных городах еще очень много туристов, не протолкнуться». «Как скажешь». Адель забрала посуду, смыв кровь с одноразовых стаканов. Она выбросила их, а из-под кофе с десертом сразу помыла. Мы вышли из кафе и сели в машину. «Куршская коса здесь недалеко, всего около 30 минут езды», сказала Адель, садясь за руль. Мы поехали по живописным дорогам, наслаждаясь видами природы. Через некоторое время мы добрались до Куршской косы, заплатили за въезд. Проезжая по дороге, казалось, что мы в Европе, вокруг леса идеальная дорога. Мы вышли из машины и отправились прогуливаться по берегу. Вода была прохладной, но это не остановило нас. Мы с Никой сняли обувь и начали ходить по волнам. Чувство свободы и спокойствия охватило нас, пока мы наслаждались звуками прибоя и свежим морским воздухом. В связи с последними событиями, именно этого нам и не хватало. Мы провели на море несколько часов, свежий воздух быстро разыграл аппетит, поэтому мы поспешили обратно в город. Можно было, конечно, остановиться в ближайших городах, но решили сразу направиться в Калининград и уже там зашли перекусить в торговом центре Европа. Как оказалось, Адель, как и мы, неравнодушна к японской кухне, поэтому выбор был невелик. Вампирам, конечно, обычная еда без надобности, потребляют ее только ради вкуса. Мы поднялись по эскалатору на второй этаж, зашли в кафе, где нас проводили за ближайший свободный столик. «Ну что, какие планы на вечер?» – спросил Адель, листая меню. «Может, в клуб?» – вопросительно предложила Ника. «Идея неплохая. Здесь есть заведение нашего формата. А чем ты?» – непонимающе спросил Адель. «Клубы для существ. Нейтральные зоны должны быть в каждом городе», – уточнила Ника. Адель удивленно подняла бровь и посмотрела на нас. «Что?» – с удивлением глядя на нее спросила Ника. «Да, если честно, впервые слышу о таком. Может, конечно, и у нас есть такое, но я удивлена». В это время к нам подошла официантка, очень молодая девушка, скорее всего, студентка, с темными волосами, собранными в хвост. «Уже выбрали что-нибудь?» «Да, я буду салат из щуки, вот эти роллы», я указал на картинку из меню, так как название у них такое, что язык сломать можно. «И зеленый чай, пожалуйста». Официантка все вбила в планшет и перевела внимание на девчонок, которые тоже заказали себе что-то. Когда официантка ушла, мы продолжили наше общение. «У тебя же есть знакомые вампиры-оборотни?» «Спроси у них, ну, кто-то же должен знать», предложила Ника, обращаясь к Адель. «Если честно, то у меня не так уж много друзей, но я попробую выяснить». Пока мы ждали наш заказ, все трое зависли в телефонах. Я проверял отчеты, Ника листала ленту ВКонтакте, а Ада переписывалась с кем-то. Наше немое занятие прервала официантка, которая принесла заказ. Мы благодарно кивнули ей и приступили к трапезе. Телефон Адель не переставал вибрировать от ответных сообщений, В итоге, к концу нашего перекуса, мы выяснили, что есть одно место под названием «Бешеный Дэн». Да уж, название не внушает доверия. Предлагаю не дожидаться вечера, а заехать и посмотреть заранее. Предложил я. Девчонки с этим согласились. Я рассчитался, и мы спустились на подземную парковку, где и оставляли машину. Когда мы проезжали через мост рядом с кафедральным собором, становилось как-то не по себе. Было ощущение, что город разделяется на две части. В одной все красиво и по-европейскому, а вторая часть, где после СССР ничего не менялось. Нас окружали обшарпанные пятиэтажные хрущевки, качество дороги отличалось от той части города за рекой, и по пути стоял большой памятник Ленину в полный рост. Мы попали в СССР, что происходит? С удивлением спросила Ника. Увы, вот так вот у нас здесь. И куда мы едем? В то самое заведение. Оно находится в Балтрайоне. Не лучший район, я вам скажу. Сейчас, конечно, он сильно расстраивается, но старая слава за ним еще держится. Проезжая дальше через железнодорожный мост, мы въехали в Балтрайон, который был засеян вперемешку немецкими и советскими домами. Проезжая через дворы, мы добрались до бара, который находился в подвальном помещении. Было ясно, что там далеко не оазис. Выходить из машины никто не торопился. Это был убитый двор, где вместо нормального асфальта была яма на яме. «Ребят, мне что-то не особо хочется туда идти», — сказала Ника. «Давайте хотя бы узнаем у бармена. Может, он подскажет другое заведение», — предложил я. Девчонки выходить из машины не захотели. Я открыл дверь и чуть ли сразу не наступил в грязь. Обходя ямы, я подошел ко входу, где стояла компания из трех весьма поддатых парней. «Апа, парень, тут бар для своих». Один из умников преградил мне путь. Зеленоватый цвет его кожи, острые зубы и заостренные уши сразу давали понять, что он гоблин. «Я знаю». Недолго думая, я просто разжег в руке огонь. «Полегче, полегче». Че сразу не сказал, а что дамы не выходят, стесняются. С насмешкой посмотрел в сторону машины гоблин. Я не стал обращать внимания и обострять ситуацию и просто пошел в подвал, даже не думая о том, что эти полоумные могут что-то предпринять. Спустившись по лестнице, я зашел в бар. В нос ударил запах дешевого алкоголя и сигарет. Да, по сравнению с этим заведением, бар «Дикий пес» — это ресторан со звездой Мишлен. Кроме дешевого пива и какой-то бормотухи там ничего не было. За стойкой стоял бармен в кожаной безрукавке поверх застиранной и заляпанной чем-то футболки. «Что пить будешь?» — грубым голосом спросил меня бармен. «Я тут по делу. Подскажи мне, любезный, где у вас в городе нейтральные зоны?» «Любезный», — с насмешкой повторил бармен, ковыряясь в больших зубах зубочисткой. «Так все же, ты в нем и находишься. А что либо с танцполом и музыкой? Да у нас тут по вечерам знаешь какие дискотеки», — продолжил отвечать он, с дерзкой ехидностью. «А кроме данного заведения, а тебе че-то не нравится?» — с напором ответил бармен. «Я, по-моему, вежливо спрашиваю», — сказал я, положив 500 рублей на стол. «Ну, если вежливо, то был раньше, сгорел пару месяцев назад. В общем, не скоро его откроют». Наш разговор прервал машинный гудок. Я развернулся и спешным шагом направился к выходу. На улице перед моими глазами предстала картина, которая, мягко говоря, вывела меня из себя. Те трое стояли у машины и в своей манере уговаривали девчонок открыть двери. «Эй, недомерки, вы ничего не перепутали?» — со злостью выкрикнул я. «Че, как ты нас назвал?» Все трое переключились и пошли в мою сторону, расправляя руки так, словно несут арбузы, ну, или у них там воображаемые мышцы. Из-за злости я не рассчитал силу и, используя магию, швырнул их об стену. Вся тройка свалилась без сознания. Когда я хотел покончить с ними, Ника выбежала из машины и отдернула меня за руку. «Милый, не надо, поехали отсюда». Я повернулся и пошел к машине. Задерживаться здесь не стоило. «Что-нибудь узнал?» — спросил Адиль. «Заведение было, но сгорело. Так что на данный момент это единственный вариант в городе. Может, есть и еще, да вот только бармен не особо общительный оказался». До центра ехали молча и возобновили разговор, только когда приехали в кафе к Адиль. «Ден, тебе сделать кофе? Буду не против». Адиль кивнула и стала готовить. Мы с Никой сидели за столиком и думали, чем заняться в свободное время. Конечно, поездка к тому бару настроение подпортила. «Ну что, есть какие-нибудь мысли?» — спросил Адиль, ставя чашку кофе с десертом передо мной и стакан с кровью для Ники. Ника достала телефон и набрала номер. «Хорст, привет. Есть планы на вечер?» — пока не планировал. А что, Ден уже в норме. Как он, кстати? Да все хорошо, пока ничего не планируй, я перезвоню. Мы с Адиль переключили все внимание на Нику. Так, что за мысль залетела в твою милую голову? С улыбкой спросил я. Ну раз нам троим скучно здесь, можем собраться в оазисе. А отель? Ну, тут, конечно, неловко получается. Но он у нас невозвратный, поэтому мы можем остаться в нем после поездки на Кауп. Адиль смотрела на нас, не понимая, о чем идет речь. Вы что, решили вернуться домой? С расстроенным видом спросила Ада. Не совсем. Я предлагаю сегодня пойти к нам. Сходим в клуб, переночуешь у меня в квартире, она все равно пустует, а завтра к вечеру вернемся. Или у тебя есть какие-то планы? В принципе, нет, я только возьму с собой вещи переодеться. Вот и славненько, сказала Ника и снова позвонила Хорсту. Алла, ну что вы там удумали? Хорст, забронируй на вечер столик в оазисе на четверых. А кто четвертый? Очень милая и красивая блондинка невысокого роста, с красными глазами. Услышав это, Адиль покраснела как помидор. Не думал, что вампиры так могут. Будет сделано, ответил Хорст и положил трубку. А кто там будет? Со смущенным видом спросил Адиль. Наш друг. Хорошо, я тогда быстренько домой, соберусь и обратно, можете подождать здесь. Договорились. Пока Адиль отъехала за вещами, мы остались в кафе. Двери не закрывали, так как не ждали посетителей. Хорошо, что Ника понимает всю систему работы, ведь неожиданно нагрянул клиент. В кафе вошел мужчина лет 35 в кожаной куртке, джинсах и кроссовках, с короткой стрижкой, в которой местами пробивалась седина. Подойдя к барной стойке, он нажал на колокольчик. Ника, не мешкая, зашла за стойку, глядя в слегка светящиеся красным цветом глаза, было ясно, зачем он пришел. «Могу вам чем-нибудь помочь?» – спросила Ника. «Да, позовите Адиль. Она сейчас отъехала по делам, я за нее». Мужчина повернул голову в мою сторону, посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Нику. «Все нормально, он свой», – успокоила она посетителя. «Мне, пожалуйста, три пакета с собой». С этими словами мужчина достал деньги и положил на стойку. Ника кивнула и ушла в подсобку. Видно было, что мужчина нервничал, периодически оглядывался на меня. Когда Ника вышла и отдала пакет, он поблагодарил ее и ушел. Странный он какой-то, это нормально. В таких местах не часто за стойкой встретишь незнакомца. Мы стали дожидаться Адиль. Хорст написал в общую группу, что забронировал столик на мое имя. Свободных столов не было, а после того происшествия с мутантами для меня всегда держат свободный столик. Кроме этого, он просто засыпал нас сообщениями, пытаясь выяснить, что же это за симпатичная блондинка с красными глазами, о которой говорила Ника. Адиль вернулась быстро. Ника рассказала ей о продаже, но она была уже в курсе. Тот мужчина позвонил ей. Мы закрыли кафе, заехали за рюкзаками и отправились к порталу, спрятали машину в лесу и с яркой вспышкой вышли через арку в Воронеже. «Ну что, какой план действий?» – с улыбкой спросила Ника. «Закинем вещи, переоденемся, завезем Адиль на квартиру, и можно будет сразу в клуб. А не рано, ну можем прокатиться по городу или посидеть у нас. Ладно, по пути разберемся». В общем, ближе к 9 вечера мы уже были готовы. Ника и Адиль выглядели просто сногсшибательно, макияж, укладка. Все началось с Адиль, потом Ника подхватила, она же девочка. Ну а мне, чтобы не выглядеть как обормот на их фоне, тоже пришлось приодеться. Конечно, мы не вырядились, как на бал 18 века, но весьма стильно по современным меркам, хотя обычно ходим в оазис особо не заморачиваясь. Я достал телефон и написал сообщение Хорсту. «Старик, оденься максимально стильно, девчонки разошлись в нарядах». «Ок, понял тебя, спасибо, буду в 11:00. Что поделать, мужская солидарность. Не предупреди я его, то сидел бы он, как белая ворона. Ну что, предлагаю вызывать такси и ехать. Хорст будет в начале 11:00. Ок, я вызвал машину через приложение, и мы спустились. Нас ожидала белая иномарка. Настроение было приподнятое. Когда подъехали к оазису, Адиль смотрела на него, как на что-то из параллельного мира, видя на входе здорового тролля в костюме. И что, в этом клубе только существа? Да, с улыбкой ответила Ника. И нет никаких расовых ссор, это нейтральная зона, здесь запрещены конфликты. Невероятно. Мы вошли в роскошный клуб, где нас встретила администратор. Рада вас видеть. Я провожу вас к вашему столику. В клубе было много существ, все столы были заняты, кроме нашего. Нам повезло, что мы успели забронировать столик», — сказал Адиль, оглядываясь по сторонам. «На самом деле нет. Для Дина всегда держит свободный стол. В свое время он спас многих в этом заведении, но не будем об этом. Мы сели за наш столик в углу и посмотрели на танцпол, на котором нелепо отплясывал знакомый нам гоблин. Я смотрю, он здесь завсегдатый», — сказала Ника. «Сам удивляюсь. Надеюсь, нас не заметит, иначе не отвяжется». «Вы о ком?» — спросил Адиль. В этот момент к нам подошла милая официантка с желтыми кошачьими глазами. «Рады вас видеть. Закажете что-то сразу?» «Да, нам, пожалуйста, две кровавые мэри». «Милый, что ты будешь?» Ника перевела взгляд на меня. «Мне, пожалуйста, какой-нибудь коктейль с текилой». «Хорошо, пару минут». Подход к столу официантки не остался без внимания нашего зеленого коротышки, который в поисках халявы направился с довольной рожей к нам. «Кого я вижу?» — смотря на нас, произнес Зик. «Что хотел?» — не мешкая спросил я. «Да так, поздороваться». Его взгляд был прикован к Адиль. «Какая дама? Не хотите ли потанцевать с сильным, умным и харизматичным мной?» Адиль наклонилась к Нике и на ухо спросила. «Надеюсь, это не ваш друг Хорст?» «Нет, конечно». «Зик, что хотел?» — снова спросил я. Его взгляд метался между Никой и Адиль. «Разумеется, в адрес Ники он даже заикаться не будет. Он хоть и бездарь, но не дурак, последствия понимает». К нам подошла официантка и принесла заказ. «Милая девушка», — обратился он к официантке, не успев договорить, как она пригвоздила его грозным взглядом. «Ничего, ничего, я сам схожу». Зига словно ветром сдуло. «Извините, если он будет вам докучать, скажите мне, я попрошу охрану его вывести». «Все хорошо, мы разберемся», — сказал я. Но стоило официанте отойти от столика, как эта наглая морда нарисовалась снова, держа в руках бутылку какого-то дешевого пива, и уселся в кресло сбоку от Адиль. «Мадам, расскажите о себе». С ехидной рожей обратился он к Аде, двигая все ближе к ней свою филейную часть, смотря в глаза и отхлебывая из бутылки. «Зик», — грозным голосом сказала Ника, что тут же отодвинуло его на полметра от девушки. «Что, Зик, я же ничего не сделал. Что ты хотел?» «Ничего, посидеть со старыми друзьями. Мы планировали посидеть без тебя. Ну а вышло, что со мной», — смотря на Адиль, образно выражаясь, пуская слюни, начал двигаться к ней снова. В какой-то момент его попытки подкатить к ней нас стали забавлять. Правда, Адиль чувствовала себя неловко. «Тебе есть, что нам рассказать?» — спросил я. «Да много чего. И что же?» «Угостишь — расскажу». «Расскажешь, как ты медь спер?» — вмешалась в разговор Ника. «Ну почему сразу медь? Как будто кроме меди ничего ценного утащить нельзя. Хорст приехал раньше, я заприметил его на входе, достал телефон и быстро написал сообщение. Хочешь произвести впечатление на даму — убери Зига, он ее достал. Я видел, что Хорст прочел СМС и, глядя на меня с улыбкой, кивнул. Когда он подошел к нам, то вытащил за ухо из-за стола Зига. Ай-яй-яй-яй, пусти, больно же», — с обиженной рожей произнес Зиг. «Это мое место, парень, чеши отсюда». Но я первый сюда сел. В это время подошла официантка и переняла, так сказать, эстафетную палочку, а точнее ухо Зига, и поволокла ворчащего и трепыхающегося гоблина к выходу. «А вот это уже Хорст», — сказала Ника, представляя его. «Очень приятно, Адиль», — с улыбкой чуть покраснев, произнесла Ада. Глаза у обоих горели, Ника знала вкусы своего старого друга. Как оказалось, и Хорст был во вкусе Ады. «Ну что, закажем что-нибудь, и расскажешь мне, как ты, старина, а то пока ты неделю без сознания лежал, всех перепугал до смерти. Как видишь, практически цел. Скоро окончательно оклемаюсь, в детали, думаю, вдаваться не стоит, и так все знаешь». «Это да». Мы позвали официантку и сделали заказ. Весь вечер мы общались, пили коктейли, танцевали. Хорст с Адой глаз с друг друга не сводили, да и правильно, хватит ему в холостяках сидеть. Вечер прошел весело. Когда мы расплатились и вышли на улицу, был уже второй час ночи, мы вызвали такси. Наша сладкая парочка ехать отказалась, решили пройтись пешком. Хорст пошел провожать Аду, а мы вернулись домой. Утром проснулись ближе к 11 часам, привели себя в порядок и пошли завтракать на кухню. «Тебе Твикс не писали?» — спросила Ника. «Кто?» — с недоумением спросил я. «Ну, наша сладкая парочка. А ты про них?» «Нет», — с улыбкой ответил я. Пока завтрак готовился, Ника позвонил Адель. «Надеюсь, я тебя не разбудила?» «Нет, я уже встала, ждала вашего звонка. Мы сейчас позавтракаем и заедем за тобой». «Ок». Ника сделал кофе и подала английский завтрак, который я с удовольствием съел. Пока она собиралась, я решил попрактиковаться, прогоняя энергию по себе, осмотрел руку и ребра. От трещин не осталось и следа, поэтому я снял бандаж, собрался, и мы пошли на парковку за машиной. Когда мы приехали, Адель села на заднее сиденье. «Ну как тебе, Хорст? Надеюсь, не приставал?» — спросила Ника, смотря в зеркало заднего вида на то, как краснеет Адель. «Нет, все хорошо. Мы поехали в кафе. Я-то поел, а вот Адель нет». Ника тоже не стала завтракать дома, чтобы составить компанию Аде. Полдня мы с Никой занимались рабочими вопросами, а Адель с Хорстом отправились гуляли по городу. «Милый, ты закончил с делами?» «Почти. Тогда я звоню нашей сладкой парочке, пусть возвращаются». Ника позвонила Хорсту, и через полчаса они пришли в кафе. Судя по виду, окситоцин у них чуть ли не из ушей лился. Для тех, кто не знает, гормон, отвечающий за счастье. При влюбленности его концентрация зашкаливает. Ника с Адой были в основном зале, а мы с Хорстом в лаунж-зоне. «Ну что, Ромео?» – втрескался. С улыбкой произнес я. «Похоже на то», – смущаясь, ответил Хорст. В это время Адель спрашивала Нику, может ли Хорст пойти с нами в Калининград. Мы-то были не против, да и наша парочка, пока гуляли, все уже обсудили, поэтому, недолго думая, все перекусили и направились к порталу. Весь вечер Адель таскала нас по Калининграду, показывая своему возлюбленному красоты города. Правда, они даже за руки не держались, но это было дело времени. Глядя на них, все было ясно. Следующий день мы провели на море и к вечеру отправились на Кауп, предварительно докупив один билет для Хорста. Меня мало интересовала деревня, я приехал сюда для другого, но, блуждая по городищу и дожидаясь темноты, мы с Никой рассматривали различные товары на ярмарке. Когда солнце стало садиться, я попросил Нику остаться с ребятами, а сам пошел по тропе, вдоль которой горели свечи, к древу духов. Подходя, я заметил силуэт в длинном прямом платье с капюшоном. «Астрид, я знала, что ты придешь». «Откуда?» — духи нашептали. Она повернулась ко мне и внимательно посмотрела. «Чего ты боишься?» Я не знал, что ответить, этот вопрос меня поставил в тупик. «В тебе силы гораздо больше, чем ты используешь. Чего ты боишься? Почему ограждаешь себя от нее?» — продолжил Астрид. «Разве я себя ограждаю? А разве нет?» Астрид подошла ко мне и положила ладонь мне на голову, отчего у меня сразу подкосились ноги, а в глазах поплыло. Вот оно что. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, словно меня расщепляет на атомы, и я ощущаю все вокруг, как энергию. Магия всегда будет с тобой, помни это и не ограждай себя от нее. Запомни эти ощущения. Она убрала руку, и зрение стало восстанавливаться, хотя я почувствовал большую усталость. Теперь ступай. Я не понял, о чем была речь и что она сделала. Стоит это обсудить с Фаустом. Вернувшись в городище, я отыскал Нику. «Ну что, ты нашел ее?» — спросила Ника. «Да». «И что она сказала?» «Скорее показала, но я пока не понял смысл. Я дико голоден». Мы подошли к харчевне, сделали заказ и присели в ожидании за свободный стол. Когда принесли еду, я с жадностью набросился на нее, стараясь восстановить энергию и утолить голод. Мы дождались конца мероприятия и уехали в город. Адель отвезла нас в отель, в котором Хорст также снял номер. Утром мы вернулись обратно в Воронеж. Не успели мы выйти из леса, как Хорст поспешил написать СМС Аде. Тонкие материи. Следующие 3 дня я пытался обдумать происходящее и понять, что же имела в виду Астрид, говоря мне о страхе и о том, что она мне показала через ощущения, положив руку на голову. Но, увы, какого-то логического объяснения этому я не нашел. Конечно, эти мысли не занимали все мое время. Я отвлекался на работу, и меня использовали в качестве быстрой доставки пассажиров. То Хорста отведи к Аде в Калининград, то их к нам в Воронеж. В общем, ничего необычного. Но неделя моего ожидания с момента пробуждения прошла. Утром мы позавтракали, и когда я собирал нужные для себя вещи, Ника начала нервничать. «Ты куда-то собираешься?» «Да, нужно поговорить с Фаустом». «То есть ты пойдешь в Элдорию без меня? У тебя завал в кафе, да и я ненадолго. Одним днем это не обойдется». «Думаю, что да». «Не расстраивайся, ты же понимаешь, что это необходимо. Ника прижалась ко мне и не хотела меня отпускать. Мы простояли в обнимку минут 5. «Ты все собрал?» «Да». «Хорошо». Я оделся, закинул рюкзак на плече, поцеловал Нику и пошел к арке. В общем, все как и всегда. Яркая вспышка света, и я вышел из портала в зале старой цитадели. Днем естественный свет хорошо освещал все помещения. Когда-то здесь заморочились и сделали зеркальное освещение. Лучи солнца отражались от зеркал и освещали это огромное пространство. Я огляделся по сторонам, пытаясь увидеть кого-либо, но в помещении было пусто, только эхом разносился монотонный звук каких-то ударов. «Фауст, Бран!» Громко позвал я их, но ответа не было. Сняв рюкзак, я оставил его на лавке возле стола и вышел из башни. Проходя по коридору, я заглядывал по пути в небольшие помещения, больше похожие на кабинеты и кладовые. Когда вышел в центральный зал с винтовой лестницей, звук ударов стал особенно громким. «Есть кто-нибудь?» — снова выкрикнул я. В этот момент удары прекратились. «Эй, ау-ау-ау-ау!» Послышалось, как открылись двери цитадели. Я пошел к выходу, поставил защиту на максимум и перед тем, как выйти в коридор, выглянул из-за угла. Последняя схватка сделала свое дело, доходчиво объяснив мне, что не стоит себя переоценивать. Благо это был Фауст, я снял защиту и вышел ему навстречу. «Рад видеть тебя в добром здравии, парень, и тебя приветствую. Что за звуки разносились по всей цитадели? Пойдем, сам все увидишь». Мы вышли за ворота. Метрах в 5 от входа на высокой лестнице стоял Бран. Увидев нас, он продолжил стучать молотом о стену, что-то вколачивая в камень. Что он делает и зачем? Я решил защитить цитадель максимально возможным способом. И каким же? Сделать из крепости защитный амулет. С учетом ее размера и внутренней энергии, она станет самым надежным местом во всех мирах. То есть ты хочешь сказать, что Бран использует свою силу по созданию артефактов и превращает саму суть цитадели в амулет? Именно. И как долго он будет это делать? Думаю, еще пару дней. Он трудится над этим уже вторую неделю. Нам надо поговорить. У меня есть вопросы, на которые я не могу найти ответ. Фауст мотнул головой, указывая на ворота, и мы пошли внутрь. Зайдя в башню, сели за один из столов. Я рассказал ему о встрече со Стрит, о том, что она мне показала через ощущения, словно меня расщепляет по атомам, и я чувствовал все вокруг как энергию, и передал ее слова, что магия всегда будет со мной. Фауст внимательно выслушал, облокотился на кулак подбородком и молча что-то обдумывал. Я не пытался перебить его мысли и смиренно дожидался ответа. «Знаешь, когда ты мне рассказал о том, что произошло в твоей последней схватке, где ты выставил руку вперед, и это разрушило все вокруг, я уже тогда задумался о твоих возможностях. Когда-то я пытался изучать тонкие материи, но, увы, не смог этого осилить. А чем ты? Видишь ли, наш мир не так-то прост. Ты видел магов разного уровня, на испытании тебе помогли раскрыться, но, как оказалось, не до конца. Как бы тебе объяснить? Тонкая материя – это как усиленные чувства существ. Одни видят в темноте, у других более сильное обоняние, а у некоторых обостренные звериные инстинкты. Что-то подобное и у тебя, но только с магией. Примерно понимаю, о чем ты говоришь, но как это развить, в голову не приходит. И как я смог использовать эту силу? Скорее всего, интуитивно. В состоянии стресса проявляются скрытые возможности. Но почему это никак не повлияло на того мага? Тут у меня нет ответа. И, увы, все важные записи и учения забрали из этой цитадели. Если я не освою тонкие материи, бороться с Гектором будет бессмысленно. Тот маг расправился со мной, как с ребенком, а я даже ничего не смог ему сделать. Мы молча сидели минут 15 в размышлениях, не обратив внимания на то, что эхо от ударов прекратилось. Нас отвлекла поступь шагов, приближающиеся к нам. Когда я повернул голову, в нашу сторону шел Бран, уставший и весь в поту, неся в руке какой-то продолговатый предмет, завернутый в ткань. «Я передохну пару часов и продолжу», — сказал Бран, положив сверток на стол перед нами. «Фауст просил сделать его для тебя. Надеюсь, ты умеешь им пользоваться». Я развернул серую тряпицу и увидел одноручный меч в ножнах, с поясной пряжкой и ремнем, длинный около метра. Вынул клинок из ножен, он был на удивление легким, вдоль лезвия виднелось свечение рун. Зацепив тряпицу, лезвие разрезало ее, как горячий нож кусок масла. Этот клинок легче обычного меча, он никогда не затупится и у него высокие режущие свойства. Ты использовал магию для создания этого меча? Как ты можешь заметить по лезвию, да, я благодарен тебе за такой подарок. Верни мир в Элдорию, и мы в расчете, сказал Браны, развернувшись, направился к выходу. Знаешь, парень, я не могу обучить тебя тонкой материи, но управляться с мечом обучить могу. А раз ты здесь, предлагаю немного потренироваться. Я взял меч и встал из-за стола. Оставь его здесь, сейчас он тебе не пригодится. Я вложил меч в ножны и, оставив его на столе, пошел за Фаустом. Оказавшись в основном зале, мы повернули налево к выходу из цитадели. Там была деревянная дверь, за которой также был недлинный коридор, который вывел нас в небольшой зал, я бы сказал, похожий на школьный спортзал по размеру. Вдоль одной стены стояли стеллажи с разным оружием, как боевым, так и тренировочным. Мечи, луки, арбалеты. По периметру зала были столбы для тренировок. У другой стены стояли соломенные мишени для стрельбы из лука. Фауст взял со стеллажа два деревянных тренировочных меча и протянул один из них мне. «Для начала я хочу посмотреть, как ты двигаешься сейчас, на твою реакцию и базовые навыки». «Хорошо», я взял тренировочный меч, сделал пару шагов назад и установил защиту. «Сними ее». «Что?» «Защиту сними». «Но зачем?» «Затем, что с ней ты будешь вести себя более агрессивно, не боясь боли и синяков». Ты помнишь, для чего тебе нужно овладеть оружием данной эпохи, чтобы не использовать магию попусту. Именно. В данном случае боль хорошо научит тебя защищаться. Я снял защиту, и Фауст, сорвавшись с места, помчался в атаку. Я попытался отразить ее, но он был слишком быстрый и ловок. Каждый его удар был точным и сильным. Я старался защититься, но все мои движения были медленными и неуклюжими. Фауст продолжал атаковать меня, нанося серию ударов, которые я пытался блокировать. Каждый удар отдавался сильной болью, что приводило к улучшению моей реакции. Я даже пытался отвечать на его атаки, блокировать и парировать их. Правда, это мне практически не удавалось. Не знаю, сколько прошло времени, но когда мы остановились, я был с ног до головы покрыт синяками. На сегодня хватит. Тебе нужно восстановиться. Но ты молодец, схватываешь на лету. Пойдем перекусим. Я положил свой тренировочный меч на стеллаж и пошел следом за Фаустом, думая о том, как завтра все будет дико болеть. Мы вышли в центральный зал. Судя по всему, это помещение – основная развязка между всеми коридорами. Мы шли прямо и под кольцевой лестницей зашли в очередную дверь, проходя через коридор, в котором было около 15 дверей. Что за этими дверями? В основном комнаты. Раньше в них жили люди, занимающиеся обеспечением бытовых вопросов в цитадели, пока маги осваивали новые знания. Мы вышли в помещение с длинными столами в четыре ряда и лавками возле них. Около одной стены был небольшой фонтан, где текла чистая питьевая вода. У противоположной стены, по центру, на возвышении стоял отдельный стол. Когда-то за этим столом сидели основатели Ордена Света. С едой у нас не густо, но, как говорится, чем богаты, тем рады. Что-то я приношу из другого мира, что-то добываем здесь, ну и многое можно купить или обменять в поселении у отшельников. Они не всегда занимаются грабежом. Я не особо голоден, но пить хочу ужасно. Есть я, конечно, хотел, но понимал, что скоро вернусь домой. И если выбирать между средневековой и современной пищей, ответ очевиден. Утолив жажду, я составил компанию Фаусту, который с удовольствием ел какую-то кашу. На вид, конечно, так себе, в своем мире я бы даже не притронулся к ней. К нам подошел Бран, протирая немного заспанные глаза. «Ден, к тебе есть огромная просьба», — обратился он ко мне. «И какая? Я здесь задержусь, а возможно, и вовсе останусь. Это мой дом. Когда в следующий раз соберешься прийти к нам, сможешь кое-что прикупить. Я дам тебе список». «Конечно, без проблем». «Вот и славно», — ответил Бран, пройдя мимо нас, и ушел в соседнее помещение слева от основного стола. «А что там?» – спросил я Фауста, взглядом указывая на деревянную дверь, за которой скрылся Бран. «Кухня». Бран вышел из кухни, сел с нами за стол, держа в руке деревянную кружку с заваренными листьями, и протянул мне сложенный вдвое старый листок. Развернув его, я прочел список. Кофе, чай, сахар, соль, перечень специй и продукты по мелочи с высоким сроком годности – способные храниться без холодильника. «Хорошо», — сказал я. Бран кивнул, вышел из-за стола и отправился к выходу. Пока я дожидался, когда Фауст закончит свою трапезу, эхо ударов возобновилось. Фауст встал из-за стола и сразу отправился на кухню и помыл посуду за собой. «Ну что, «Парень, пойдем в башню. Твои тренировки достаточно болезненные, а ждать, пока ты сам восстановишься, слишком долго. Я покажу тебе кое-что». Не задавая вопросов раньше времени, я отправился за ним. Мы вошли в башню, и Фауст начал повторять базовые принципы управления энергией. «Ну так это я все знаю. И как ты это можешь применить, чтобы излечить себя?» Я задумался, закрыл глаза и начал мысленно ощупывать себя, концентрируясь на каждом синяке и больных местах. «Мысль правильная. А теперь попробуй почувствовать, как все исцеляется в тебе. Прочувствуй эту энергию». Я молча пытался сделать то, что он говорит, и в этот момент я почувствовал, будто мое тело расщепляется на атомы. Я стал прислушиваться к этим ощущениям, они были очень похожи на то, что показала мне Астрид. Я стал углубляться в это чувство и собирать атомы воедино, направляя энергию на восстановление больных мест. Синяки, как и боль, просто исчезали. Когда я открыл глаза, Фауст смотрел на меня с полным непониманием. «Я, конечно, предполагал, что с твоей силой восстановление будет быстрым, но не думал, что настолько. Что ты сделал?» «Сложно сказать. Во время концентрации я испытал чувства, схожие с теми, что показала мне Астрид. Это интересно, попробуй попрактиковаться в чем-либо еще. Я займусь этим позже. А сейчас, думаю, мне пора». Фауст кивнул. Я открыл портал и с привычной вспышкой света вышел из арки. По пути я зашел перекусить и отправился в кафе к Нике. Когда открыл дверь, в зале никого не было, но колокольчик над дверью дал знать о посетителе. «Одну минуту», — прозвучал голос Ники, после чего раздался грохот. С испугу я вбежал в подсобное помещение, наблюдая, как взъерошенная Ника сидит на полу, заваленная одноразовыми стаканчиками, крышками и прочей утварью. Ника посмотрела на меня и в полной тишине произнесла: «Ай». Сдержать смех было невозможно, причем смеялись оба. Когда наконец-то нас отпустило, я помог ей встать и убрать эту катастрофу. «Ты быстро, я думала, задержишься на пару дней». «Нет, сейчас буду ходить чаще, но ненадолго». Фауст возобновил тренировки. «Кстати, Хорст искал тебя, хочет собраться сегодня в клубе». «Я так понимаю, искал, чтобы я привел Адель». «Ага», — с улыбкой произнесла Ника. «Бран просил купить им некоторые продукты, так что, думаю, через час можно будет и Аду привезти заодно». «Хорошо, позвони тогда Хорсту, а я займусь делами». Я поцеловал Нику. Выходя из кафе, достал телефон из кармана и набрал номер. «Старик, у меня к тебе просьба», — начал Хорст. «Да знаю уже», — перебил я его. «Пусть выезжает. У меня дел минут на 40, поэтому как раз успеет добраться до портала». «Отлично, тогда я ей сейчас наберу». «Ок, только тебе нужно будет встретить ее, у меня есть еще кое-какие дела». «Не вопрос, через час буду у арки, она к этому времени должна будет добраться». Я положил трубку, достал старинный ветхий листок со списком, переписал все в телефон и расслабленной походкой направился в сторону супермаркета, наслаждаясь последними теплыми осенними деньками. Зайдя в магазин, я взял тележку и пошел со списком между рядами. Купил кофе, чай, молоко со сроком в месяц, несколько пачек сразу, набрал консервы, специи, крупу, в общем, все по списку и от себя по мелочи, что счел необходимым. Тележка была битком забита, как теперь это все тащить, не представляю. Расплатился и упаковал покупки в 4 больших плотных пакета. Возле выхода позвонил Хорсту. «Да, Ден. Слушай, ты случайно недалеко от перекрестка? Скоро мимо него проходить буду». «Через сколько?» «Минут через 5». «А что, поможешь мне? Я у входа буду». «Хорошо». Пакеты стояли в тележке. Ожидая Хорста, я смотрел на весь этот запас и думал, что проще мне было носить меньше, но чаще. Хотя основательного там ничего не было, просто широкий ассортимент, да и то сам набрал столько вне списка. Дождавшись Хорста, мы взяли по 2 пакета и направились к арке. Если бы нес все один, наверняка бы взмок весь, хотя Хорсту это было нипочем, он вампир, а они физически намного сильнее людей. Дойдя до арки, я позвонил Адель, она уже подъезжала, поэтому я оставил пакеты и Хорста за ними приглядывать, а сам прошел через портал и дожидался Адель. «Ден». Ада шла ко мне, махая рукой. Мы поздоровались, и я провел ее через портал. «Ты, кстати, забронировал столик?» — спросил я Хорста. «Нет, он же и так всегда свободен». «Ну, наглеть не будем. Лучше позвони, хотя бы уведоми. А я пока решу несколько вопросов». Я снова открыл портал, взял 4 пакета и вошел в него, оказавшись в башне старой цитадели. Бран все так же усердно трудился, превращая старую крепость в совершенно безопасное место. Я поставил пакеты и направился к выходу. Фауста не было, только Бран на высокой лестнице вбивал молотом магию в камень. Не устал, он меня словно не слышал, продолжая колотить по камню еще пару минут, затем остановился. «Есть такое, ты принес кофе, и не только». Глаза у него заблестели, и он поспешил спуститься. «Мои запасы кончились еще неделю назад, а заваренные травы уже надоели. Сам кофеман, понимаю, где Фауст? Не знаю, наверное, перебирает оставшиеся вещи в поисках чего-нибудь полезного». Мы с Браном забрали пакеты и понесли на кухню. Судя по всему, он безумно скучал по кофе, ведь достал только его, не разбирая остального. Заварив себе кружку кофе, он с упоением наслаждался каждым глотком. «Я хотел у тебя спросить, ты не владеешь общей магией, но как ты создаешь магические артефакты?» «Магией я владею, но по-другому. Отец научил меня понимать суть вещей, это позволяет менять их свойства с помощью магии. Я, конечно, могу научиться использовать магию, как ты, но пока не было такой надобности. Вот как закончу с крепостью, то начнем практиковаться с Фаустом. А как отец тебя научил? Я хочу понять, как это происходит. Сложно объяснить. Он с самого детства меня натаскивал, но всегда говорил, что нужно смотреть глубже, в самую суть предмета. Это как у существ. У них есть свое чутье, которое они используют, здесь также, только с силой. Отец мне рассказывал, что когда он учился, то посещал пещеру гоблинов, чтобы познать это. Гоблинов, ну да, ты их не встречал, да есть у меня один знакомый олух. Ну вот, есть у них свое чутье, которое помогло моему отцу понять суть вещей. Интересно, никогда бы и не подумал. Ладно, мне нужно идти, много над чем надо поразмыслить. Вернусь на днях. Хорошо, спасибо за кофе. Я кивнул и пошел к порталу, встретив Фауста по пути. Ден, ты-то мне и нужен. Не думал, что ты сегодня еще придешь. Заносил продукты. Я долго размышлял и решил изменить портал. Зачем? Видишь ли, мы создаем сейчас неприступную крепость, а портал у нас не защищен. Если Гектор прознает о чем-то, попасть внутрь будет не проблема. И что ты предлагаешь? Вот руна, он протянул мне листок с рисунком, которую ты должен нанести, заполнив ее своей энергией. Свою я нанесу следом. Только мы и те, кто с нами, смогут использовать этот портал. Для других он будет нерабочим. Как понимаешь, исправить его можно только изнутри. Это разумно, согласился я. Мы уже дошли до арки, и я приступил к нанесению руны. Когда закончил, Фауст нанес свою. Когда тебя ждать на тренировку? На днях. Мы попрощались, я открыл портал и вышел из арки в Воронеже. Чувствовал себя вымотанным, вроде не так много и сделал, но суеты было достаточно, и мне хотелось просто принять душ и полежать. Поэтому я позвонил Нике, она и ребята были в кафе, я рассказал ей о своем плане и направился домой. Уже после душа я лежал на кровати, обдумывая слова Брана о том, что гоблины помогли его отцу понять суть вещей, а что они еще могут, и что могут другие существа. Все это казалось мне тайной за семью замками, в раздумьях я не заметил, как уснул. Разбудила меня Ника. «Милый, проснись, мы собираемся в оазис. Ты не забыл?» Я открыл глаза, не понимая толком ничего. «Сделай мне кофе». Пока Ника делала кофе, я оделся, зашел в ванну и умыл помятое после сна лицо. Выйдя на кухню, увидел, все были уже собраны, Нике оставалось только переодеться. Я попросил у ребят 5 минут, чтобы прийти в себя, допил кофе и быстро собрался. Мы вызвали такси и отправились в клуб. Я был полностью погружен в мысли, не замечая ничего вокруг, даже того, что нас встретила администратор и проводила за стол. Из этого состояния меня вывел Хорст. «Старик, что с тобой?» «Да вот, думаю». Бран рассказал, что его отца гоблины научили понимать суть вещей, и что прочие существа могут помочь познать и другие стороны. Но я не понимаю ничего, особенно смотря на Зига. Вот как он может научить меня хоть чему-то, а особенно понимать суть вещей? Я взглядом прошелся по лицам ребят, по их глазам было видно, что они вообще не понимают, о чем я говорю. И чтобы не быть унылым звеном в компании, я решил отложить свои размышления и погрузился в общую атмосферу веселья и отдыха, насколько это было возможно. В целом, вечер прошел хорошо. Утром, после завтрака, когда Ника ушла в кафе, я занялся медитацией, пытаясь полностью расслабиться и прочувствовать тонкую материю маги. Спустя некоторое время у меня получилось, но я не понимал, как этим управлять и использовать. Если честно, непонимание начинало меня напрягать. Раз ли он освоил суть вещей с гоблинами, может, стоит поговорить со знакомыми существами, но более опытными. Ника, конечно, вампир, но ее мать живет в этом мире достаточно долго, и, быть может, она сможет мне хоть что-нибудь объяснить. Другой вариант мне в голову не пришел, поэтому я собрался и пошел в кафе к Нике. Можно было, конечно, сразу поехать в особняк, но все же это клан со своими законами и порядками, а я и так слишком часто переступаю черту. Я оделся, накинул черную кожаную куртку и вышел на улицу. Деревья уже начинали желтеть и местами опадали листья. Надеюсь, в Элдоре зимы не такие холодные, думал я по пути в кафе. Когда я открыл дверь и вошел, Ника работала за стойкой. «Милый, ты решил составить мне компанию? Хотелось бы, но нет. Вот и правильно, у меня завал, сегодня лаунж-зона расписана на весь день. Мне нужно встретиться с твоей матерью». Ника удивленно посмотрела на меня. «Что-то случилось?» Я коротко рассказал ей про то, что Леон понял суть вещей благодаря гоблинам. «И я хочу поговорить с более взрослым вампиром, возможно, ее мать сможет мне помочь. Я позвоню ей». Ника забежала в подсобку, чем-то прошуршала и ушла в лаунж-зону. Спустя пару минут она вышла, достала телефон, позвонила своей матери и договорилась о встрече. Я взял ключи от машины и поехал в особняк, по дороге собираясь с мыслями и обдумывая, что скажу. У особняка меня встретили и сопроводили в кабинет Кэлин. «Здравствуй, Денис», сидя в рабочем кресле за столом, сказала мать Ники. «Добрый день». Я сел за стол напротив нее. «Итак, о чем ты хотел поговорить? Скажите, вы слышали что-либо о тонких материях или, возможно, вам знаком маг, использующий их?» «Увы, мальчик мой, о таком я не знаю. Тот маг, который чуть не убил меня, использовал их. В другом мире я разговаривал с магом, который создает магические артефакты. Чтобы их создать, нужно понимать суть вещей. Этому его научил отец, а непосредственно его научили гоблины. Мне также сказали, что тонкая материя – это как усиленные чувства и возможности у существ, но только в магии. Поэтому я приехал. Я хочу понять, чему могу научиться у вас». Элин несколько минут задумчиво крутила в пальцах прядь волос. «Опиши мне более подробно тонкую материю. Когда я использую магию, она идет из меня, она управляема и подконтрольна. Но когда я чувствую тонкие материи, то словно распадаюсь на атомы и чувствую не только себя, но и все вокруг в таких же частицах». Элин снова задумалась. «Не уверена, что смогу решить твой вопрос, но я смогу натолкнуть тебя на некоторые мысли, и, возможно, это тебе поможет. Ты же знаешь, что маги могут меняться и сделать себя подобными существам». «Да, я слышал о таком, но пока не представляю, как это возможно. Вероятнее всего, из-за того, что вы умеете управлять энергией, способной влиять как на окружающий мир, так и на вас изнутри. Пойдем, пройдемся немного». Мы встали из-за стола, и я пошел за Элин. Проходя по большому залу с колоннами, Элин сказала мне: «Что ты слышишь?» Конечно, этот вопрос мне показался очень странным. «Да ничего, только небольшое эхо от наших шагов и разговора». «Хорошо, а как ты это слышишь?» «Да просто слышу это и все». «Остановись и закрой глаза, прислушайся и пойми, как идет звук, как ты его слышишь». Я сделал так, как она сказала, и стал прислушиваться. Элин стала отходить дальше, повторяя одну и ту же фразу. «Прислушайся и пойми, как ты это слышишь, не меняя громкости». Порой она ходила кругами, подходила ко мне и удалялась. Но чем больше я напрягался, чтобы услышать, тем меньше я воспринимал, пока не переключил внимание на сам звук и его движение. Углубляясь в него, я стал замечать, как он разносится, как отражается от стен, стал чувствовать его, и расстояние, на котором Элин находилась от меня, перестало иметь значение. Я одинаково слышал, когда она была в метре от меня и в 20 метрах. После того, как она отошла максимально далеко и тихо спросила: «Ты меня слышишь?» «Да», — ответил я, открыв глаза. Она тихо подошла ко мне. «В этом и есть суть наших способностей. Пойми, что и как чувствуют другие существа, и, думаю, это тебе поможет освоить тонкую материю в магии. А как вы видите в темноте, в этом тебе стоит разобраться самому. А теперь мне нужно заниматься делами. Благодарю вас». Элин кивнула и отправилась в свой кабинет. Я направился к выходу, думая о том, какими способностями обладают другие существа. То, чему меня научила сегодня Эллин, было очень ценным уроком. И если я освою другие способности, то, возможно, это действительно поможет мне понять, как использовать тонкую материю и управлять ей. Бегство. Я выехал с территории особняка клана Черных Вдов, пытаясь понять, что еще могу развить в себе, какие возможности перенять от существ. Изменит ли меня это внешне и кем я стану в итоге? Как же было просто работать обычным айтишником без всего паранормального, хотя после того, что со мной произошло, я уже не смогу жить обычной жизнью. Мысли не прекращались в моей голове, и я просто наматывал круги по городу на машине, пока не проголодался. Парни меня поймут, когда мужик голодный, кроме еды в голову ничего не лезет, поэтому я заехал в кафе перекусить и после направился к Нике. Когда я вошел, Ника была за стойкой. «Ты долго?» На самом деле больше обдумывал все, катаясь по городу. «Надеюсь, ты заправил машину, об этом я не подумал. Ты выглядишь очень загруженным», сказала Ника и начала делать кофе. «Лаунж свободен?» «Нет». Я сел в основном зале, взгляд был отрешенным. Меня отвлекла Ника, поставив чашку кофе передо мной на стол и положив руку на плечо. «Милый, ты меня пугаешь. Что тебя так сильно загрузило? Поговори со мной. Мне нужно разобраться в тонкой материи. Кажется, я должен буду уйти в Элдорию. И надолго, не знаю, на пару недель минимум». Ника задумчиво смотрела на меня, пока я пил кофе. «И ты хочешь пойти один? Пойми, я должен пойти один». Было видно, что Ника расстроена. Она зашла за стойку и продолжила работу. «И что ты планируешь там делать?» Спустя несколько минут молчания спросила Ника. «Отправлюсь в Волчий лес, отыщу пещеру гоблинов и, возможно, еще найду кого-либо из существ. Ближайшие 3 дня я буду полностью свободна. Я хочу осмотреть старую цитадель, а Фауст проведет меня обратно. Без проблем. Тогда завтра утром отправляемся. И кстати, перед уходом тебе нужно отвезти Адиль домой. Вот про нее я как-то забыл. Было бы неловко исчезнуть на пару недель, оставив ее здесь без предупреждения». Я достал телефон из кармана и набрал ее номер. «Ада, привет. Чем занимаешься?» «Ден, привет. Да мы с Харстом в кино собрались. Привет тебе передает. Может и вы с нами?» «Ника занята в кафе, а я решаю свои вопросы, так что, увы, но мы пас. Жалко. Мы зайдем вечером к вам. Завтра ранним утром я ухожу в Элдорию. Минимум на пару недель. Нужно решить с твоим возвращением домой. Ау, ладно, обсудим это при встрече». «Хорошо». Я положил трубку, из лаунжа вышли 4 вампира, расплатились с Никой и направились к выходу. «Ну что там, Ада? Собираются с Харстом в кино, потом зайдут к нам. Я так понимаю, завтра у нас ранний подъем?» «Да, я отведу тебя в крепость, переоденусь, возьму меч и отправлюсь. Может, есть смысл найти существ здесь и обучиться у них?» «Не думаю. Там они более естественные, используют свои способности на полную. Да и из гоблинов у нас только Зик». «Тоже верно. А как прошел разговор с мамой?» «Она дала мне ценный урок. Сложно объяснить, но я научился слышать, как вы. Это же здорово. У тебя еще будут клиенты сегодня?» «Да, должны прийти в ближайшее время. Тогда не буду отвлекать от работы, схожу домой, соберу вещи». Ника поцеловала меня и ушла в лаунж. Я вышел из кафе и пошел в сторону дома, глядя на городскую суету и ни о чем не подозревающих людей. Подходя к подъезду, я увидел знакомый силуэт. «Зик, какого ты тут ошиваешься? Хотел тебя предупредить». «О чем?» На лавочке возле подъезда сидели 2 пожилые женщины. Зик покосился и мотнул головой, указывая на то, что разговор не для лишних ушей. Мы пошли в сторону кафе. Когда вокруг нас не было людей, Зик заговорил. «До меня дошли слухи, что тебя ищут». «Меня ищут? Кто?» «Какой-то маг, если не ошибаюсь, тот, который чуть не убил тебя». Зик был на удивление серьезным, никогда его таким не видел. Обычно он что по жизни, что на первый взгляд, разгильдяй, да и только. «Ты и об этом знаешь?» «Да». «Вопрос, откуда?» «Натура у меня такая, все знать, слушать, смотреть». «И когда ты узнал об этом?» «Пару часов назад». «Как только узнал, пришел к тебе, полчаса прождал у подъезда». «А почему не зашел в кафе?» «Хотел, да только за ним следили». Я испугался за Нику, но не подал виду. «Слежка, это не нападение. Черные капюшоны за нами долго наблюдали». «Кто? Угадай. Дам тебе подсказку. Ребята носят черные капюшоны», с ехидной улыбкой сказал Зик, но в его глазах читался страх и даже больше, он был в ужасе. В голове проскакивали мысли, Что делать? Я не могу оставить Нику здесь. Можно, конечно, отвезти ее в крепость, и пусть она будет там, пока я не вернусь. Мне будет нужна твоя помощь. Как говорится, зуб за зуб, сказал Зик. И в чем же? Я боюсь, что они убьют меня, если поймают. С чего ты решил? Уверен, что они в курсе того, что я даю тебе информацию. Не было печали, так еще и этого балбеса спасай. Но он прав, его информация помогала мне и не раз, а и не врал он мне ни разу. Мы подходили к кафе. Через дорогу я увидел черный тонированный джип, подобные мы уже встречали. Вот дерьмо, подумал я, остановился и повернулся спиной к машине. Зик смотрел на меня, не понимая, что я делаю. Его глаза забегали от страха, он не знал, что ему делать. Стоять на месте или бежать и прятаться? Я закрыл глаза и стал прислушиваться, пытаясь услышать тех, кто сидит в машине. Звук начал усиливаться и стекаться со всей округи, что создало абсолютно неразборчивый гул. Ну а чего я ожидал без практики и тренировок? Я повернулся и пошел в сторону кафе. «Идем», — сказал я гоблину. Зик не отходил от меня ни на шаг, понимая, что он в полной заднице и я его единственная надежда, хотя не исключаю, что он также думал убежать и спрятаться. Я достал телефон и написал Харсту, хватая дележива в кафе. «У нас проблемы, будь внимателен». Ответ ждать долго не пришлось, он тут же отправил мне СМС с текстом. «Принял». Когда мы с Зигом зашли в кафе, Ника была за стойкой. «Что-то случилось?» — спросила она, глядя на нас и понимая по глазам гоблина, что явно тут что-то не так. «У тебя есть гости?» «Пока еще не пришли. Звони и говори, что мы закрыты». «Что случилось?» «У нас проблемы. Я закрыл дверь на замок, у Харста есть ключи, так что откроет». Ника, не задавая вопросов, начала звонить клиентам. Мы с Зигом сели за столик, и я стал обдумывать наши дальнейшие действия. «Милый, что происходит?» Подошла ко мне Ника. «Меня ищет тот маг, и за кафе в данный момент идет слежка. А Зиг здесь зачем? Он меня и предупредил обо всем, и за помощь мне спасибо ему никто не скажет. Так что я у него в долгу. Надо решить, что делать с Аделихарстом. Собирай себе запасы по максимуму, ты будешь жить в крепости, пока я решаю свои вопросы. Но кровь испортится. В крепости должны быть кладовые с низкой температурой для хранения мяса». «Поняла». Ника ушла в подсобку делать себе запасы. Ручка двери дернулась, мы напряглись. Щелкнул замок, дверь открылась, и в кафе вбежали Хорст с Адой и сразу закрыли за собой. Кинотеатр был рядом, поэтому добрались они очень быстро. «За кафе слежка», — сказал Хорст. «Я знаю. Ада, будь добра, сделай кофе, пока Ника занята. А мне горячий шоколад», — влез в разговор Зик. Адиль зашла за стойку и принялась готовить. «Зик, можешь выбрать себе любой десерт», — сказал я, понимая, что они все равно испортятся за время нашего отсутствия. «А два можно? Да хоть три». Хорст посмотрел на меня с непониманием. «Садись», — сказал я ему. И как только он сел за стол, я продолжил. «Меня ищут, в городе тот маг, поэтому решать все придется быстро. Что будем делать? Вариантов немного. Вы можете пересидеть в клане Черных Вдов, либо отправиться в Элдорию с нами». В разговор вмешалась Адиль. «А может, мы все уйдем в Калининград? У меня там дела есть, да и будет чем питаться. Я уйти не смогу. Мне нужно решить ряд вопросов в Элдории». «Какие вопросы?» – спросил Хорст. «Я должен освоить тонкую материю, чтобы справиться с этим магом. Иначе мы так и будем бегать от него и прятаться». Адиль поставила на стол чашку кофе и горячий шоколад. Зик урвал три десерта из холодильника. В этот момент вышла Ника с большой коробкой в руках и, поставив ее возле стойки, стала наблюдать, как Зик с довольной рожей в полный рот жует десерты. «Все равно испортится», — сказал я, глядя ей в глаза. «Что будем делать?» — спросила Ника. «Выбор невелик. Хоста с Адиль я отправлю в Калининград, а мы отправимся в крепость. А я», — с круглыми глазами и набитым ртом с недоумением смотрел на нас гоблин. «В Калининград его нельзя. Тихо он сидеть не будет, стащит что-нибудь не у тех, проблем не оберемся. В Элдорию тоже рискованно, но другого варианта я не вижу. На крайний случай отправлю к сородичам в пещеру», — подумал я, а вслух сказал. «Пойдешь с нами?» «Ладно», — ответил гоблин, продолжая набивать рот десертами. «Ника, позвони маме, скажи, что нам нужно сопровождение. Разделяться сейчас опасно. Сколько машин?» «5, по две на группу и одну отправить за покупками. Список я составлю». Ника достала телефон и начала звонить. Я перевел взгляд на Харста. спланируй, что тебе нужно взять с собой. С моими командировками у меня уже сборы на автомате. Адиль, тебе что-то нужно забрать? Не обязательно. Они приедут через 20 минут, сказала Ника. Зик, в то, промычал с набитым ртом гоблин. Пока мы все обсуждали, этот засранец стащил еще несколько пирожных из холодильника. Тебе надо что-то с собой? Нет. А вещи? Там постираю. И когда ты успел урвать еще десерты? Ты сам сказал, испортится. Можно я их с собой заберу? Ника иронично покачала головой. Забирай. Тот с довольной рожей откусил кусок и пошел к холодильнику. Я составил большой список, который Ника передала по СМС. Через 20 минут у нее зазвонил телефон. Машины ждут нас. Хорст и Адиль сели в одну машину, мы втроем в другую, загрузив предварительно большую коробку с кровью и полный пакет с десертами в багажник. Как и было оговорено, с каждой машиной была еще одна с группой вампиров для сопровождения. Когда мы подъехали к дому, двери машины оставались закрыты. Группа сопровождения из пятерых вампиров вышла, двое остались на улице, а трое зашли в подъезд. После сигнала о том, что все чисто, нам открыли двери. Зик остался в машине, а мы с Никой поднялись на этаж и вошли в квартиру. Быстро собрав необходимые вещи и взяв мелочь, мы вышли, закрыв за собой дверь. Сев в машину, мы поехали к парку, ожидая остальных. Через 15 минут приехала машина с закупкой. Мы вышли, вампиры сопровождали нас до арки, часть из них несла огромные пакеты и коробки с мясом, так как затарился я основательно. Зик свой пакет никому не отдавал, нес сам. Мы подошли к порталу. Ну что, сначала отправлю вас, потом пойдем мы. Я открыл портал и провел Хорста с Адиль. Как вернетесь, дай знать, сказал Хорст. Мы попрощались, и я вернулся обратно. Теперь наша очередь. Я снова открыл портал, взял 4 пакета, еще несколько взяла Ника. Зик обнял свой пакет так, будто боялся, что отберут, и взял еще один с продуктами в свободную руку. Мы вошли в крепость, освещенную факелами, свечами и последними лучами уже заходящего солнца. «Народ, нужна помощь!» – выкрикнул я. Через пару минут в башню вбежали Бран и Фауст, с недоумением глядя, как мы стоим у открытого портала с кучей пакетов. «Что случилось?» – спросил Фауст, с удивлением посмотрев на Зига и перевел взгляд на меня. «Все вопросы потом. Сейчас нужно забрать остальные запасы. Идемте». Я вошел в портал и оставил его открытым, следом за мной вышли Бран и Фауст, забрали коробки с мясом. За 2 ходки мы перенесли все, наше сопровождение отправилось к машинам, а я закрыл портал в крепости. «Что случилось, и почему ты привел его к нам?» – спросил Фауст. «За нами пришли, тот маг ищет меня». Снова началась слежка. Зик предупредил меня, а сюда зачем его притащил? Как минимум, я ему обязан. Да и убьют его за то, что нам помогает. Фауст повернулся к Зигу. Попробуешь что-то стащить отсюда или набедокуришь, посажу на цепь. Здесь средневековье и порядки другие. Понял меня? Гоблин с испуганными глазами закивал головой. Надо перенести продукты в кладовую. Сейчас займемся и, кстати, нужно куда-то убрать кровь, чтобы она не испортилась. «Уберем», — ответил Фауст, окинув взглядом гору провизии. Все дружно начали перетаскивать продукты на кухню, где Ника с Фаустом разбирали купленное и сортировали для кладовых. Когда я поднял коробку, она зазвенела. Я поставил ее на стол, открыл и увидел то, чего в списке не было. «Ладно». Войдя в кухонное помещение, я поставил открытую коробку перед Никой. «А это зачем?» «На всякий случай, лишним не будет», — с улыбкой сказала она.